«Сэр Джервас», — сказал я, — «вы предупреждены в последний раз». «Подождите, Ватсон», — послышался спокойный голос Шерлока Холмса. «Вы должны простить сэра Джерваса Дарлингтона. Он, наверное, еще не оправился после посещения музея восковых фигур мадам Топин. Ведь это было всего 3 дня назад». В наступившей тишине можно было услышать потрескивание угля в камине. Но наш гость был не из пугливых. «Ты, я вижу, заправский Скотланд-Ярдовец», — усмехнулся он. «Кто тебе сказал, что я был у мадам Топин 3 дня назад?» «Никто. Но это ясно следует из фактов, которыми я располагаю. Такой визит выглядел вполне невинно, не так ли? Он не мог вызвать подозрения у тех, кто следил за вами. Например, у человека, нанятого известным любителем спорта сэром Филиасом Белчем. А он не хочет, чтобы вам удалось выиграть еще одно состояние, снова получив тайную информацию, как это произошло на дерби в прошлом году». «Меня это не интересует». «Неужели? А я уверен, что при ваших спортивных наклонностях вы должны интересоваться картами». «Картами? Игральными картами», — невозмутимо пояснил Холмс, вынув несколько карт из кармана халата и развернув их веером. «Вот этими 9 картами». «Что все это значит, черт возьми?» «Очень существенно, сэр Джервас, что случайный посетитель зала ужасов, проходя мимо сцены карточной игры, может увидеть карты в руке одной из восковых фигур. Для этого достаточно одного беглого взгляда. Однажды ночью с этими картами была проделана странная манипуляция. Карты в руке молодого джентльмена остались нетронутыми, а об этом говорит пыль, которая их покрывает. Кто-то вынул несколько карт из руки так называемого старого злодея, бросил их на стол, а потом добавил 4 карты не менее чем из 2 новых колод. Для чего же это было сделано? Нет, дело не в том, что кто-то захотел подшутить, создать видимость азартной игры восковых фигур. Если бы автор проделки думал об этом, он передвинул бы бутафорские монеты. Но монеты остались на месте. Ответ прост и очевиден. В английском алфавите 26 букв. Если 26 умножить на 2, получится 52. Это число карт в колоде. Если каждой букве будет соответствовать какая-нибудь карта, то нетрудно составить крайне несложный шифр. Сэр Дарлингтон засмеялся пронзительным металлическим смехом. «Шифр!» — презрительно повторил он, трогая красной рукой рубин на своем галстуке. «Что такое? О чем болтает этот дурак?» «Который, однако, можно легко раскрыть», — продолжал Холмс. «Если послание, состоящее всего из 9 букв, содержит двойное «Е» или двойное «С». Давайте предположим, что бубновый валет обозначает букву «С», а туз, треф, букву «Е». «Холмс», — прервал я своего друга, — «может быть, это интуиция, но не логика? Почему вы считаете, что в сообщениях должны быть эти буквы?» «Потому что я уже знаю само сообщение. Вы сами сказали». «Я?» «Да-да, вы, Ватсон. Если эти карты обозначают буквы, которые я назвал, мы имеем двойное «Е» в первой половине слова и двойное «С» в конце. Как мы видим, слово должно начинаться с буквы «Э», а перед двойным «С» в конце есть еще одно «Е». Не требуется особой хитрости, чтобы получить слово «кэйернес». «Но какое, черт возьми, отношение имеет скейернес?» — начал я. «Если говорить о географии, вы найдете его в устье Темзы», — прервал меня Холмс. «Но кроме того, как вы сказали мне, это имя лошади лорда Холла. Эта лошадь заявлена для участия в скачках на приз, хотя, по вашим словам, на нее особенно не рассчитывают. Но если эту лошадь тренировали в глубочайшей тайне, как другого неожиданного победителя, вроде леди Бенгала, то любой игрок, да сказал я, который смог бы выведать тайну и поставил бы на эту лошадь, сорвал бы колоссальный куш. Шерлок Холмс протянул руку с веером из карт. «Милая мисс Элеонора Бэкстер», — воскликнул он с печальной суровостью в голосе, «зачем вы позволили сэру Джервису Дарлингтону уговорить себя? Ваш дедушка будет очень огорчен, если узнает, что вы воспользовались музеем восковых фигур, чтобы оставить это послание и сообщить сэру Джервису Дарлингтону то, что он хотел узнать, даже не разговаривая с ним, не посылая ему письма и оставаясь вдали от него». Еле держась на ногах, запинаясь, мисс Бэкстер пробормотала что-то в ответ. «Нет-нет», — сказал Холмс мягко, — «это не годится, ведь я узнал о вашем знакомстве с сэром Джервисом через несколько минут после того, как вы пришли ко мне вчера вечером». «Мистер Холмс, вы не могли знать этого?» «И все-таки это правда. А видите этот маленький стол слева? Когда вы пришли ко мне, на столе не было ничего, кроме листка бумаги, украшенного довольно живописным гербом сэра Джервиса Дарлингтона». «О, Боже, помоги мне!» — воскликнула несчастная молодая женщина. «Вы вели себя довольно странно. Пристально смотрели на стол, как будто увидели что-то знакомое. Когда вы почувствовали на себе мой взгляд, вы вздрогнули и покраснели. С помощью, казалось бы, случайных замечаний я выяснил, что вы работаете у лорда Хоува, владельца Скейернесса». «Нет, нет, нет! Вам было нетрудно вложить новые карты вместо тех, которые держала восковая фигура. Как сказал ваш дедушка, а в зале есть боковая дверь, которая плохо закрывается. Вы могли тайком заменить карты ночью, перед тем, как зашли за дедушкой в обычное время, чтобы проводить его утром домой. Вы могли бы вовремя уничтожить улики, если бы дедушка сразу сказал о необычном происшествии в музее. Но он сказал вам об этом лишь на следующую ночь, когда там, кроме него, находился и Роберт Парсип. И вы не могли остаться там в одиночестве. И вовсе не удивительно, что вы запротестовали, когда дедушка захотел повидаться со мной. Позднее, как об этом без всякого заднего умысла рассказал мне доктор Ватсон, вы пытались выхватить карты из рук восковой фигуры и разбросать их. «Холмс», — воскликнул я, — «прекратите эту пытку. Настоящий виновник не мисс Бэкстер, а этот негодяй, который стоит и смеется над нами. Поверьте мне, мисс Бэкстер, я не стал бы огорчать вас», — сказал Холмс. «Я не сомневаюсь, что вы случайно узнали о Скейернессе.